Глава 5. Уникальное торговое предложение. Пузыри саморазвеялись утром с восходом солнца. До этого Тома обнаружила, что они способны охватывать предметы, на которые направлена палочка. В общем, вау, не вау, а кое-какие эффекты для своего сомнительного представления она нашла. В качестве пробы пера, так сказать, Тамара загрузилась 6 кабачками, а тетушка Марш, недовольно бормоча под нос, несла в корзинке, накрытый платочком, радужные шарики. В каждом лежала свернутая рулетиком бумажка. Тома нарезала их с пустых полей заклинательных листочков. Она старательно записала самое позитивное из того, что встречалось ей в гороскопах и в пабликах коучей. Красивым почерком с завитушками. Настоящее предсказание. Желтоватая, плотная, сразу видно, отличного качества, бумага придавала ему вес. Бабулька ворчала, что негоже обманывать людей. «Тетушка Марш, я никого не собираюсь обманывать. Попробуйте сами. Выберите любой шарик. Ну, смелее». Тамара остановилась и опустила на землю авоськи с кабачками. Старушка, сердито поджав губы, взяла самый верхний. Он неожиданно лопнул на ее ладони, рассыпаясь красивыми разноцветными искрами. Вот что значит фея. «Если твои близкие желают тебе добра, дай им шанс», — прочитала тетушка Марш вслух. «Вот видите, дайте мне шанс». На лице бабульки читались сомнения. «Да что там? В душе Тома сама вовсю мандражировала. Но что поделать, если другого варианта у нее пока нет? Сколько еще они протянут на кабачковой диете?» «Возьмите еще один», — посоветовала Тома, забирая использованную бумажку и пряча ее в карман передника. «Авось еще пригодится». Тетушка Марш поколебалась, но все же взяла. С самого низа. Видимо, заподозрила Тому в шулерстве. «Иногда удача прячется в том, что кажется совершенно безумной затеей», — снова прочла она и подняла взгляд на Тому. «Ну что я говорила? Ух, какие полезные вещи она сочинила! Тамара даже не помнила такого, но она столько всего понаписала, что ничего удивительного. Вы лучше скажите, за сколько можно продавать такие предсказания, чтобы людям не накладно было? Вроде взял и пошел, и денежки не жалко». Старушка задумчиво покачала головой. «Пару монет?» «Прекрасно. А сколько стоит хлеб?» 30, тяжело вздохнула фея. «Но булочку можно за 10 купить». «Замечательно». Тамара вновь впряглась в авоське и локтем поправила за спиной дощечку, на которой было написано красивыми буквами. «Пусть никто не будет одинок». «Нужно нести в новый мир разумное, доброе, светлое. Рекламу». Для случайных продавцов на торжище были сколочены простенькие навесы. Местные власти не одобряли антисанитарию, вроде раскладывания товаров на земле. Условия пользования на вкус Томы были вполне подъемные — 5% от выручки. К счастью, от 0,5% — это ноль, так что она была готова рискнуть. Они с тетушкой вышли из дома довольно поздно, пока Тома шарики зарядила. Она вполне допускала, что уже ничего не достанется. Но нет. В дальнем конце ряда один прилавок оставался свободным, будто специально их ждал. «Все, тетушка, можете идти. Придете за мною после полудня, чтобы господин Верник не ругался, что я в одиночестве тут брожу». «Продавать-то в одиночестве можно, да?» Старушка кивнула и пошла, посекундно оглядываясь. Может, ждала, что Том рванет следом, а может, боялась, что та удерет с несметными бабулькиными кабачковыми сокровищами. Тамара убегать не собиралась. Она подвесила над прилавком рекламную дощечку, почти ровно, разложила на прилавке свой нехитрый товар, выставила на передний рубеж корзинку с волшебными шарами и, сложив руки перед собой, как образцовая школьница, приготовилась ждать. Тома не надеялась на ажиотаж, но вдруг кто-то подхватил запущенные ею вчера сплетни. Пока таковых заметно не было. Люди проходили мимо, пялись на нее и на вечные мыльные пузыри. Никто не рисковал подойти. Тома улыбалась, надеясь, что зрительный контакт поможет. И, наконец, свершилось чудо. «Это у вас чего?» хитрованского вида дама в предпенсионных по российским меркам годах ткнула пальцем в корзинку. Под подозрительностью читалось любопытство. «Здравствуйте. Предсказание от тетушки Марш», — практически не покривила душой Тамара. «Настоящие?» — недоверчиво прищурила она глаза. «Нет», — Тома открыто улыбнулась. «Пусть себе идет с миром. Мимо. Повидала она таких клиенток». Удивительно, но даму это не убедило. Точнее, убедило в обратном. «И как Йента предсказывается?» — подбоченилась дама. «Задаете про себя вопросы и выбираете шар, который вам приглянулся. Читаете. Все. Только учтите», — на всякий случай поправилась Тома. «Что если вас больше волнует какая-то другая проблема, то ответ будет именно на нее». «Угу», — буркнула под нос дама и потянулась к корзинке. «Две монетки», — все с той же широкой улыбкой проговорила Тамара. Потенциальная покупательница замерла в нерешительности. «Но для вас, как для первой покупательницы за сегодня, всего одна», — поспешила Тома закрепить успех. По неписанным торговым ритуалам первому покупателю полагалось дать сдачу, хоть копеечку, как дань удачи. Но у Томы и копейки не было. Пусть местные покровители удачи засчитают ей на первый раз эту 50-процентную скидку. «Ай, ладно!» — решилась почти пенсионерка и полезла в кошель. Монетка стукнулась о прилавок. Покупательница придирчиво осмотрела шары в корзинке и взяла тот, что лежал внизу. Пузырь брызнул искрами, как в руках тетушки Марш, напугав даму. Сообразив, что ничего страшного не произошло, она рассмеялась. Потом развернула бумажку, удовлетворенно кивнула и пошла прочь. Даже спасибо не сказала. Ай-яй-яй. «Приходите еще, всегда рада вас видеть», — бросила ей вслед Тома. Главное, скандала не устроила. Это уже победа. Тамара незаметно сплюнула через левое плечо и быстро потерла первой заработанной монеткой лежащие на прилавке кабачки и корзинку с пузырями, чтобы не последняя продажа за день. «А что ей выпало?» — приглушенный голос новой посетительницы оторвал Тому от важного ритуала. «Чего она такая довольная ушла?» Возле прилавка стояла плюс-минус ровесница первой покупательницы, тоже с перманентно недовольно поджатыми губами и желтоватой кожей. По уровню достатка она также не слишком отличалась. Насколько Тома насмотрелась за два дня, так серединка на половинку, мелкий средний класс. «Ей выпало что-то очень хорошее», — уверила ее Тамара. «Хотите попытать счастье?» «А вот еще», — высокомерно фыркнула тетка, будто ей лягушачью лапку попробовать предложили. Но продолжала пялиться на корзинку с шарами с опасливым любопытством. «Вдруг змея какая оттуда вылезет, да как цапнет? Это ж какая тема будет для обсуждения?» «Всего две монетки». «А почему это Олеховишня за монетку?» В тоне звучало явственное возмущение. «Люди, такие люди. Конечно, лягуха ей даром не нужна, но почему Олеховишня за монетку, а ей в два раза дороже?» «Так Олеховишна-то ваша первой покупательницей была. Вы завтра первой приходите. Я вам тоже за монетку продам». Тома старательно излучала доброжелательность. «У вас тут предсказаниями торгуют». Нерешительную клиентку легко оттер крепкий детина возрастом в районе тридцатки, с телячьими глазами и бородой-лопатой. «Вот не зря, не зря Тома монетку Олеховиш не простила. Знала, такие люди просто не способны в себе новости держать. Всем разнесут, обсосут и в уши затолкают». «Да. Вам сколько?» Тамара переключила внимание на него. Детина вздохнул. «Давайте один». «Ну и правильно. Настоящий мужчина. Как сразу решил, так и будет», — одобрила Тамара. «Две монетки». И пододвинула корзину. На бородатом лице мелькнуло отчаяние. Тамаре его даже жалко стало. Но он подобрался, выдохнул и взял верхний шар. Тот так засиял, словно вспыхнул. Какие спецэффекты у них бывают. Детина не с первого раза, но все же сумела раскрутить трубочку трясущимися пальцами, однако, прочитав, расцвел как подснежник в апреле и повернулся уходить. «А оплата?» — испугалась Тома. «Ой, простите великодушно». Детина сунул руку в кошель и плюхнул на прилавок монетку с десяткой на решке. «У меня нет сдачи». Детина лишь отмахнулся, убегая куда-то по своим важным делам. «Это чего он?» — всполошилась давешняя недопокупательница, выглядывая, как довольный детина лавирует среди толпы. Тамара быстрым жестом убрала аналог гривенника с прилавка и спрятала в карман. «Беспорядки учиняете?» — вслед убегающему покупателю смотрел и подошедший господин Верник. Сегодня он был особенно суров, даже суровее, чем при первой встрече. «Никак нет, это не я!» — отчиталась Тамара. «А это у вас что такое?» Зато обращаться начал более уважительно, на «вы». Видимо, слово «фея» в маразме имело вес. «Предсказание от тетушки Марш?» Господин Верник молчал, мрачно нависнув над прилавком и всем видом изображая Станиславского. «Сами проверьте». Тамара поразилась собственной наглости. «Безумству храбрых поем мы песню. Летят самолеты. Привет, мальчишу». Верник коснулся одного из верхних шаров, и от него потек бордовый туман, как в дымовой завесе. Тома обреченно сглотнула слюну. Но тут туман вспыхнул язычками пламени и растаял без следа. Господин Владан недоуменно поднял взгляд на Тому. Тома пожала плечами. Она, между прочим, сама в шоке. «Иногда все не то, чем кажется на первый взгляд», прочитал вслух мрачный господин. «Вот видите?» Тамара незаметно выдохнула. «Так». Он снова потянулся к корзинке, но Тома притянула ее к себе. «Две монетки». Верник изогнул бровь с видом. «Ты хорошо подумала?» «Не знаю, когда тетушка Марш в последний раз ела хлеб, но это было до моего приезда. Я намерена исправить эту несправедливость. Две монеты». Она протянула ладонь. «А если пожадничает, так оно и к лучшему. Вдруг на второй раз не повезет». Господин Владан поджал губы и демонстративно полез в кошель. «Вот», — положил он на прилавок одну за другой две монеты. «Скупердяй». И потянулся к корзинке. В этот раз шарик отреагировал нормально, то есть рассыпался разноцветными искрами. Верник развернул листочек, глянул в него, хмыкнул и убрал себе в кошель. «Я буду следить за вами», — пригрозил он и, расправив плечи, направился вглубь торжища. «Благодарю. Теперь я буду чувствовать себя в безопасности», — крикнула Тома ему вслед. «Какой мрачный и бессердечный тип. Теперь гадай, что же ему выпало?» «Я тоже хочу», — возник перед Тамарой новый клиент.